Собственно, соединительная ткань включает в себя рыхлую волокнистую и плотную волокнистую соединительные ткани. Рыхлая волокнистая соединительная ткань обнаруживается во всех органах. Она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов. Она состоит из клеток и межклеточного вещества. Клеточный состав. Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты, семейство фибрилообразующих клеток, макрофаги, тучные клетки, адвентициальные клетки, плазматические клетки, перициты, жировые клетки, а также лейкоциты, мигрирующие из крови, иногда встречаются пигментные клетки. Фибробласты – клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества – белки, протеогликаны, гликопротеины. В эмбриональном периоде ряд мезенхимных клеток зародыша дает начало дифферону фибробластов, к которому относят стволовые клетки, полустволовые клетки-предшественники, малоспециализированные фибробласты, дифференцированные фибробласты, зрелые, фиброциты, дефинитивные формы клеток, а также миофибробласты и фиброкласты. С главной функцией фибробластов связаны образование основного вещества и волокон. Дифференцированные зрелые фибробласты – это активно функционирующие клетки. В этих клетках хорошо развита, в цитоплазме этих клеток хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть. В зрелых фибробластах осуществляется интенсивно биосинтез коллагеновых, эластиновых белков, протеогликанов, которые необходимы для формирования основного вещества и волокон. Эти процессы усиливаются в условиях пониженной концентрации кислорода. Стимулирующими факторами биосинтеза коллагена являются также ионы железа, меди, хрома и аскорбиновая кислота. Фибробласты – это подвижные клетки. В их цитоплазме, особенно в периферическом слое, располагаются микрофиламенты, содержащие белки типа актина и миозина. Движение фибробластов становится возможным только после их связывания с опорными фибриллярными структурами с помощью фибронектина – гликопротеина, синтезируемого фибробластами и другими клетками, обеспечивающего адгезию клеток и неклеточных структур. Во время движения фибробласт уплощается, а его поверхность может увеличиваться в 10 раз. По способности синтезировать фибриллярные белки к семейству фибробластов можно отнести ретикулярные клетки ретикулярной соединительной ткани кровотворных органов, а также хондробласты и остеобласты скелетной разновидности соединительной ткани. Следующий тип клеток – фиброциты – дефинитивные конечные формы развития фибробластов. Эти клетки веретенообразные с крыловидными отростками. Синтез коллагена и других веществ в фиброцитах резко снижен. Третий тип клеток – миофибробласты. Клетки, сходные с фибробластами, сочетающие в себе способность к синтезу не только коллагеновых, но и сократительных белков. Фибробласты могут превращаться в миофибробласты, функционально сходные с гладкими мышечными клетками. Такие клетки наблюдаются в грануляционной ткани заживающих ран и в матке при развитии беременности. Четвертый тип клеток – фиброкласты. Клетки с высокой фагоцитарной и гидролитической активностью. Принимают участие в рассасывании межклеточного вещества в период инволюции органов, например, в матке после окончания беременности. Они сочетают в себе структурные признаки фибрилообразующих клеток, а также лизосомы с характерными для них гидролитическими ферментами. Выделяемый ими за пределами клетки комплекс ферментов расщепляет цементирующую субстанцию коллагеновых волокон, после чего происходит фагоцитоз и внутриклеточное переваривание коллагена. Следующие клетки волокнистой соединительной ткани уже не относятся к дифферону фибробластов. Макрофаги или макрофагоциты – это гетерогенная специализированная клеточная популяция защитной системы организма. В цитоплазме макрофага выделяют так называемую клеточную периферию, обеспечивающую макрофагу способность передвигаться, втягивать микровыросты цитоплазмы, осуществлять эндо- и экзоцитоз. Формы проявления защитной функции макрофагов. Первое. Поглощение и дальнейшее расщепление или изоляция чужеродного материала. Второе. Обезвреживание его при непосредственном контакте. Третье. Передача информации о чужеродном материале иммунокомпетентным клеткам, способным его нейтрализовать. Четвертое. Оказание стимулирующего воздействия на другие клеточные популяции защитной системы организма. Макрофаги имеют органеллы, синтезирующие ферменты для внутриклеточного и внеклеточного расщепления чужеродного материала, антибактериальные и другие биологически активные вещества. Количество макрофагов и их активность особенно возрастают при воспалительных процессах. Макрофаги вырабатывают хемотактические факторы для лейкоцитов. Секретируемый макрофагами интерлейкин-1 способен повышать адгезию лейкоцитов к эндотелию, секрецию лизосомных ферментов нейтрофилами и их цитотоксичность, активирует синтез ДНК в лимфоцитах. Макрофаги вырабатывают факторы, активирующие выработку иммуноглобулинов Б-лимфоцитами, дифференцировку Т и Б-лимфоцитов, цитолитические противоопухолевые факторы, а также факторы роста, влияющие на размножение и дифференцировку клеток собственных популяций. Макрофаги образуются из стволовой клетки крови, а также от промоноцита и моноцита крови, то есть они имеют гематогенное происхождение. Полное обновление макрофага в рыхлой волокнистой соединительной ткани осуществляется примерно в 10 раз быстрее, чем фибробластов. Понятие о макрофагической системе. К макрофагической системе относится совокупность всех клеток, обладающих способностью захватывать из тканевой жидкости организма инородные частицы, погибающие клетки, неклеточные структуры, бактерии. Фагоцитированный материал подвергается внутри клетки ферментативному расщеплению, так называемый завершенный фагоцитоз, благодаря чему ликвидируются вредные для организма агенты, возникающие местно или проникающие извне. К таким клеткам относятся макрофаги рыхлой волокнистой соединительной ткани, звездчатые клетки синусоидных сосудов печени, свободные и фиксированные макрофаги кровотворных органов, макрофаги легкого, перитониальные макрофаги воспалительных эксудатов, остеокласты костной ткани, гигантские многоядерные клетки инородных тел и глиальные макрофаги нервной ткани. Все они способны к активному фагоцитозу, имеют на своей поверхности рецепторы к иммуноглобулинам и происходят из промоноцитов костного мозга и моноцитов крови. В отличие от таких профессиональных фагоцитов, способность к факультативному поглощению может быть выражена независимо от указанных циторецепторов у других клеток, фибробластов, ретикулярных клеток, эндотелиоцитов, нейтрофильных лейкоцитов. Но эти клетки не входят в состав макрофагической системы. Илья Ильич Мечников первый пришел к мысли о том, что фагоцитоз, возникающий в эволюции как форма внутриклеточного пищеварения и закрепившийся за многими клетками, одновременно является важным защитным механизмом. Он обосновал целесообразность объединения их в одну систему и предложил называть ее макрофагической. Макрофагическая система представляет собой мощный защитный аппарат, принимающий участие как в общих, так и в местных защитных реакциях организма. В целостном организме макрофагическая система регулируется как местными механизмами, так и нервной и эндокринной системами. Помимо рассмотренных выше клеток фибробластического ряда и макрофагов, в состав клеток волокнистой соединительной ткани также входят тучные клетки или тканевые базофилы. В их цитоплазме находится специфическая зернистость, напоминающая гранулы базофильных лейкоцитов крови. Тучные клетки являются регуляторами местного гомеостаза соединительной ткани. Они принимают участие в понижении свертывания крови, повышении проницаемости тканевого барьера, в процессах воспаления и иммуногенеза. У человека тучные клетки обнаруживаются всюду, где имеются прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Особенно много тканевых базофилов в стенке органов желудочно-кишечного тракта. Они часто располагаются группами по ходу кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, капилляров, артериол, венул и мелких лимфатических сосудов. Большинство гранул тучных клеток отличаются метахромазией, содержат гепарин, хондроитинсульфаты, гиалуроновую кислоту, гистамин. Маркерным ферментом цитоплазмы тучных клеток следует считать гистидин-декарбоксилазу, с помощью которой осуществляется синтез гистамина. Тучные клетки способны к секреции и выбросу своих гранул. Дегрануляция тучных клеток может происходить в ответ на любое изменение физиологических условий и действия патогенов. Гистамин немедленно вызывает расширение кровеносных капилляров и повышает их проницаемость, что проявляется в локальных отеках. Он обладает также выраженным гипотензивным действием и является важным медиатором воспаления. Гепарин снижает проницаемость межклеточного вещества и свертываемость крови, оказывает противовоспалительное влияние, а гистамин выступает как его антагонист. Количество тканевых базофилов изменяется в зависимости от физиологических состояний организма, возрастает в матке и молочных железах в период беременности, а в желудке, кишечнике, печени в разгар пищеварения. Предшественники тканевых базофилов происходят из стволовых кроветворных клеток красного костного мозга. Процессы митотического деления тучных клеток наблюдаются крайне редко. Следующий тип клеток волокнистой соединительной ткани – плазматические клетки или плазмоциты. Эти клетки обеспечивают выработку антител, гамма-глобулинов, при появлении в организме антигена. Они образуются в лимфоидных органах из B-лимфоцитов. Для плазмоцитов характерно выраженное развитие гранулярной эндоплазматической сети, что обусловливает резкую базофилию их цитоплазмы. Базофилия отсутствует только в небольшой светлой зоне цитоплазмы около ядра, образующей так называемую сферу или дворик. Здесь обнаруживаются центриоли и аппарат Гольджи. Для плазматических клеток характерна высокая скорость синтеза и секреции антител, что отличает их от своих предшественников – B-лимфоцитов. Хорошо развитый секреторный аппарат позволяет синтезировать и секретировать несколько тысяч молекул иммуноглобулинов в секунду. Количество плазмоцитов увеличивается при различных инфекционно-аллергических и воспалительных заболеваниях. В клеточный состав собственно соединительной ткани входят также адипоциты или жировые клетки. Так называют клетки, которые обладают способностью накапливать в больших количествах резервный жир, принимающий участие в трофике, энергообразовании и метаболизме воды. Адипоциты располагаются группами, реже поодиночке и, как правило, около кровеносных сосудов. Накапливаясь в больших количествах, эти клетки образуют жировую ткань, разновидность соединительной ткани со специальными свойствами. Форма одиночно расположенных жировых клеток – шаровидная. Зрелая жировая клетка обычно содержит одну большую каплю нейтрального жира, занимающую всю центральную часть клетки и окруженную тонким цитоплазматическим ободком, в утолщенной части которого лежит ядро. Адипоциты обладают большой способностью к метаболизму. На периферии клетки встречаются многочисленные пиноцитозные пузырьки. Подвержено значительным колебаниям как количество жировых включений в адипоцитах, так и число самих жировых клеток в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Расходование жира, депонированного в адипоцитах, регулируется гормонами, такими как адреналин, инсулин, и происходит под действием тканевого липолитического фермента – липазы, расщепляющего триглицериды до глицерина и жирных кислот, которые в крови связываются с альбумином и переносятся в другие ткани, нуждающиеся в питательных веществах. Новые жировые клетки в соединительной ткани взрослого организма могут развиваться при усиленном питании из адвентициальных клеток, прилегающих к кровеносным сосудам. При этом в цитоплазме клеток появляются сначала мелкие капельки жира, которые, увеличиваясь в размере, постепенно сливаются в более крупные капли. По мере увеличения жировой капли эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи редуцируются, а ядро сдавливается, уплощается и оттесняется на периферию. Среди клеток собственно соединительной ткани следует назвать также адвентициальные клетки сосудов, перициты капилляров, а также пигментные клетки. Адвентициальные клетки – это малоспециализированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды. В процессе дифференцировки эти клетки могут превращаться в фибробласты, миофибробласты и адипоциты. Перициты или клетки Руже – окружающие кровеносные капилляры и входящие в состав их стенки. Пигментные клетки – меланоциты. Эти клетки содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Их много в родимых пятнах, а также в соединительной ткани людей черной и желтой рас. Пигментоциты имеют короткие, непостоянные формы отростки, большое количество меланосом, содержащих гранулы меланина, и рибосом. В цитоплазме меланоцитов содержатся также биологически активные амины, которые могут принимать участие вместе с тучными клетками в регуляции тонуса стенок сосудов. Меланоциты только формально относятся к соединительной ткани, так как располагаются в ней. Что касается их происхождения, то доказано образование этих клеток из ганглиозной пластинки – нейроэктодермы.